Глава 7. Малиновый серпентарий. «Роман снова звонил?» – спрашиваю озабоченным тоном. «Еще как! Не понимает, кусок козла!» – фырчит в трубку моя мамуля. «Почему кусок? Вроде был целый. Или вы там его уже...» «Ничего мы не уже. А целым, ровно как и целостным, человек, изменяющий жене, быть не может!» Тут же вспыхивает родительница. Для нее тема измены особенно болезненна. Тут уже постарался мой биологический папаша. Бросил жену ради другой женщины и укатил в неизвестном направлении. К слову, оставил он не только жену. Из моей жизни тоже автоматом самоустранился. Обидно, чего уж там. А если совсем честно, то не просто обидно, а жутко больно и паршиво. Хотя мама всегда говорила, оно и к лучшему. Предатели нам не нужны. Что тебя у нас нет, мы Роману не признались. Я сама с ним беседовать не стала, продолжает рассказ она. Дала трубку Витечке, и он уж его так отчехвостил. Мало не показалось. Витечка — это мой отчим. Мировой мужик, бывший военный, ныне сотрудник службы безопасности важного московского чиновника. С таким не забалуешь и права не покачаешь. К тому же показатель верности у него зашкаливает. Они с мамой женаты вот уже 13 лет, а она все еще от него в восторге. Мне он тоже нравится. Люди говорят, что дети повторяют судьбу своих родителей. Значит, мне в жизни еще попадется нормальный мужик? Очень на это рассчитываю. Вот только сначала с Ромочкой разберусь. «Ты же умница, красавица!» – продолжает причитать мама. «Чего ему не хватало, а?» Это волшебный вопрос, на который я никак не могу найти ответа. Он стоит костью в горле с тех самых пор, как я получила отчет детектива. Слушаю маму краем уха, а сама в это время пытаюсь натянуть на себя поварскую форму. Однако коротковато. Не я, форма. Я-то как раз для нее длинновато, слегка. Сантиметров на 5. Смотрюсь в зеркало в раздевалке. Я как подстрелыш. «Мамуль, спасибо, позже поговорим». Убираю телефон в карман и пытаюсь немного приспустить белые форменные брючки. Потом закатываю рукава блузки, чтобы смотрелись как 3/4. Ну, так уже неплохо. Все равно надо срочно приобрести форму по размеру. Займусь этим в обед. А пока меня ждет знакомство с новым местом работы, причем знакомство спешное, поскольку времени сейчас уже 9:05. А я должна быть на месте еще 10 минут назад. Несусь по коридору. Полминуты, и вот я уже в святая святых ресторана «Сапфир» на кухне. Тут все такое белое, что аж режет глаз. «Новенькая?» – окидывает меня оценивающим взглядом мелкая фифа. Брюнетка с щедро накрашенным лицом. Ее смоки-айс настолько смоки, что аж все веки черные почти до самых бровей. С таким раскрасом надо не на работу, а в клуб. Ну, или на подработку клоуном, подмечаю про себя. Та тем временем представляется. «Софья Парфенова, главная по десертам. Будешь работать под моим началом. Ты же новый кондитер?» «Да-да, Снежана Мальцева». «Надо же, вы с нашим шеф-поваром однофамильцы». Одна из ее истинно черных бровей ползет вверх. «Тоже Мальцев?» – картинно удивляюсь я. «Вот так фокус». «Именно так. И к шефу советую не подходить, если, конечно, хочешь здесь задержаться». Она щурит черные глаза и ведет меня к моему месту работы. Кухня «Сапфира» огромна. Вмещает в себя не один десяток рабочих столов. Меня помещают в самом углу возле стеллажей с продуктами. Я не против. Мне сейчас чем незаметнее, тем лучше. Поначалу буду лишь наблюдать. Софья показывает мне все, что нужно, дает первое задание и с важным видом отплывает на свое место. А я смотрю ей вслед и пытаюсь понять, к чему была фраза про то, что к шеф-повару лучше не подходить. Неужели она тоже одна из... Фу! Оглядываю ее чересчур худую фигуру. Не знаю, как мужчинам, но мне она решительно не нравится. Пусть еще совсем не стара, ей около 30, но какая-то неприятная. Говорит злобно, а благодаря своему выдающемуся носу вообще походит на гарпию. Я по сравнению с ней все равно, что крем-брюле по сравнению с кислым джемом. Так, дорогуша, стоп. Если ты начнешь сравнивать всех любовниц Мальцева с собой, то сойдешь с ума, твердит мое рациональное я. Оно, зараза, так редко просыпается и обычно крайне не вовремя. Но сейчас приходится кстати. Очень кстати. За следующие несколько часов, пока тружусь над приготовлением дюжины пирожных корзинок, успеваю много чего подметить. И это многое меня совсем не радует. Мужчины-повара здесь, как из фильмов ужасов, честное слово. У одного голова огромных размеров. Или это так кажется, из-за чересчур узких плеч. Другой жутко косоглазит. Третий размера 5XL. Непонятно, как уместился в свою униформу. Я хоть и блондинка, но к разряду тупоголовых себя не отношу. О людях только по внешности не сужу. Однако удивительно, что на весь персонал кухни ни одной симпатичной мужской физиономии. Зато девушек-красавиц пруд-пруди, причем разных. На любой вкус, как говорится. Интересно, шеф-повар их такими сюда подобрал специально? Или Сапфиру просто повезло? Прав был детектив. У Мальцева тут натуральный малинник. Малинки молоденькие, ухоженные, при макияже. Почти у всех униформа на груди лопается. Так бы и поубивала. Терпи, Снежка, терпи, уговариваю себя. Со временем замечаю, что выражения лиц у малинок какие-то злобные. Они то и дело косо на меня поглядывают. Такое ощущение, что вот-вот бросятся, прямо как змеи. Похоже, с малинником я погорячилась. Тут скорее серпентарий. Может быть, мне было бы мудрее просто уехать? Развод можно получить и на расстоянии. Наступить на горло обиде, засунуть боль в дальний ящик, зарыть поглубже в душе. Но я не позволю, чтобы этому козлу все так просто сошло с рук. Не на ту напал. Люди говорят, что на чужом несчастье счастья не построишь. Муж счастья на стороне не нагуляет. Однако у моего биологического отца это отлично вышло. Почему мы, женщины, должны терпеть их гадские поступки? Где справедливость? Кто за нас заступится, если не мы? Кто научит подонка уму-разуму? Покажет, какие гнусные вещи он творит? Мальцев заслужил абсолютно все, что я сделала и еще сделаю. Телефон жужжит очередным за эти дни сообщением. Оно словно издевка. «Снежана, я прощаю тебе все, что ты натворила. Только вернись». Прощает он меня. Благородный тип. Ох, и встреча нас ожидает. Надеюсь, во время этой встречи мне под руку скалка не попадется.